при Екатерине II была уложенная комиссия. Царству польскому император дал конституцию и выборный сейм. А в России ничего, глухое молчание. Они получили огромный военный опыт. Зачем? Россия с 1815 года не вела ни единой войны, а ведь рядом кипело греческое восстание, которому так хотелось помочь. Они явились свидетелями исторического подъема русского народа на борьбу с Наполеоном, провели годы бок о бок с солдатами в сражениях и походах. Теперь от них требовали издеваться над солдатами в военных поселениях. Они привыкли решать судьбы великих битв, судьбы государств, свои судьбы. Теперь их отставили от всех серьезных занятий. Боевое поколение изнывало в бездействии, и вместе с ним отчаянно искали выход энергии совсем юные, как Бестужев-Рюмин, родственник Муравьева-апостола. После восстания семеновцев, 19-летним, заброшенный в тот же Полтавский полк. Да оставайся он даже в Петербурге, разве мог он эгоистично наслаждаться жизнью, пока его обожаемый старший друг страдал в захолустье? И никакого просвета впереди не замечалось. При Павле I можно было решиться на убийство императора, потому что ему на смену пришел бы молодой либеральный Александр I, и цареубийство произошло. Но убивать постаревшего, закосневшего Александра не имело смысла. Его должен был сменить Константин, унаследовавший от Павла все внешние и внутренние недостатки. После Константина на престол мог вступить Николай, внешних недостатков не имевший, но внутренне истинный палч. Во всей царской фамилии только у Николая был сын, 7-летний Александр. Но долго же придется ждать, пока настанет его черед править. И поневоле неизбежно людям закрадывалась в голову мысль о республике. Яснее и четче всех ее сформулировал Павел Пестель, чей жизненный путь походил на путь Сергея Муравьева-апостола, а нынешнее положение было еще хуже. Он был сыном сибирского генерал-губернатора, отставленного под предлогом чудовищных злоупотреблений, хотя его вина состояла в попытке бескорыстно навести порядок, что многим не понравилось. Его заменили Спиранским, давно переставшим бороться с неизбежным. Пестель получил превосходное домашнее воспитание, учился в Дрездене, в пажеском корпусе, который окончил первым в выпуске. Золотую шпагу за храбрость он заслужил в 19 лет на Бородинском поле, был тяжело ранен. Потом участвовал в заграничном походе, получая русские, прусские и немецкие награды почти за каждую битву, Кульм, Лейпциг, переправа через Рейн. После войны, служа в кавалергардском полку, он продолжил обучение и прослушал курс политических наук. Переведенный Аракчеевым на юг, он еще пытался действовать. Трижды ездил от штаба 2-й армии в Бессарабию, устанавливая связи с греческим восстанием. В конце 1821 года его сделали командиром Вятского пехотного полка, стоявшего в местечке Линцы под Тульчиным. Сергей Муравьев-апостол из своего Василькова мог за несколько часов доскакать до Киева, где, по крайней мере, были князь и княгиня Трубецкие, где давали какие ни на есть балы и спектакли, где бывали хоть проездом знакомые. Пестель же находился в тупике. Кто, кроме окрестных жителей, быстро найдет Тульчин на географической карте? А местечко Линцы нет и в самом подробном атласе. Ближе всего отсюда было на тот свет. Но самоубийство, как способ решения всех проблем, было ему чуждо, как чуждо боевому поколению. Тот, кто вышел с честью и славой из наполеоновских битв народов, кто выжил после тяжелых ран, тот не пустит себе пулю в лоб ни при каких трудностях. Тот предпочтет бороться, тот в очередной раз попытается победить. Тот будет действовать. Пестель и Муравьев-апостол решительно полагали необходимым провести военную революцию и установить республику. Страна, которая обрекала на бездействие людей, подобных им, бесспорно нуждалась в переменах. Но они расходились в том, откуда должно начаться восстание. Пестель, что так естественно в его положении, рвался в бой и желал, чтобы сигнал к выступлению подала его тульчинская управа. Муравьев-апостол, живший чуть ближе к столицам, полагал необходимым согласовать свои планы с северным обществом, однако хотел захватить императора в Василькове во время смотра южных военных поселений. Рылеев и Оболенский считали, что проводить переворот надо в Петербурге, с тем, чтобы юг его потом поддержал. Но все жаждали одного — действия. Грибоедов был послан скоординировать общие усилия. В Петербурге он мечтал о том, что уговорит друзей подождать благоприятного момента. Но на юге он понял невозможность отсрочки. Рылеев в Петербурге мог чем-то заняться, стихами, освоением Аляски. Пестель и Муравьев-апостол ничем заняться не могли. Рылеев мог ждать. Пестель и Муравьев-апостол у себя в Линцах и Василькове ждать не могли. Нечего. Конечно, положение армейского полковника было отнюдь неплохо, и карьера Пестеля и Муравьева-апостола складывалась вполне удачно, жаловаться им было не на что. Но карьера — это одно, дело совсем другое. Или напрасно воспитатели с детства разжигали в них пламя высокого честолюбия. Грибоедов отлично понимал, что на их месте тоже бы чувствовал непреодолимую тягу к деятельности. Их неудовольствие проистекало не от обычной скуки захолустья, а от того, что во всей России не находилось применения их способностям. Хотя бы война какая была, хоть бы дворянское, если уж не народное представительство ввели. Пусть хоть на французском языке, чтобы народ не понимал речей депутатов. Но ничего не было. Причины заговоров лежали не в нынешнем монотонном существовании молодых офицеров. Они основали тайные общества уже в 1816 году, сразу после войны, живя в Петербурге. Основали потому, что в побежденной Польше вводилась конституция, сейм, в Остзейском крае отменялась зависимость крестьян, а Россия-победительница продолжала жить под гнетом самодержавия и крепостничества. Раз правительство бездействовало, они были готовы действовать сами. Муравьев-апостол предлагал план немедленного выступления. Уже в этом году, во время сентябрьского смотра войск Александром I. Он был готов действовать один, без всякой поддержки. Грибоедов видел недостаток его сил, неподготовленность. Но что он мог сказать? Он, правда, заметил резко Муравьеву-апостолу и другим, что они дураки, если хотят бороться в одиночку. Но сделать мог только одно — передать Муравьеву-апостолу, согласие северного общества на установление республики в случае удачного исхода переворота. Прежде, под влиянием Никиты Муравьева, в Петербурге предпочитали конституционную монархию, неприемлемую для южан. Смог добиться обещания Муравьева-апостола, если император не приедет на юг и восстание начнется в Петербурге, поддержать его по получении известия из столицы. Наконец, убедил Васильковскую управу ни в коем случае не выступать без предупреждения. Грибоедов пообещал было Южному обществу возможную помощь Ермолова, но Муравьев-апостол ее отверг, опасаясь то ли недостаточной революционности генерала, то ли того, что он заберет в будущем правительстве чрезмерную власть. В остальном он принял предложение Северного общества. Положительный ответ Грибоедов переслал Рылееву, и тот немедленно отправил в Киев Александра Федоровича Бриггена, немецкий пансион в Петербурге, золотая шпага при Бородине, Владимир с бантом, Кульмский крест, гвардейский полковник к 1820 году, а потом унылая жизнь в отставке в Глуховском уезде Черниговской губернии и, как естественный итог, участие в тайном обществе. Бриггин ехал из столицы домой и должен был попутно урегулировать на юге практические вопросы. От состояния казны общества, вверенной Трубецкому, до конкретных планов восстания. В это время Грибоедов был уже в Крыму. Артамон Муравьев с женой звали его погостить в Любар. Пестель хотел увидеть его в Бердичеве на ярмарке. Но Александр мечтал об уединении, чтобы попробовать что-то написать. Однако в Крыму он не нашел покоя. До самого сентября он путешествовал по полуострову, объехал его кругом, от Симферополя к Севастополю и вдоль побережья до Керчь, потом в Бахчисарай и назад в Симферополь. Его слава предшествовала ему. Где-то упрашивали сесть за фортепиано, где-то мечтали поговорить с автором «Горе от ума», которые знали уже наизусть. То и дело в пути ему попадались петербургские и московские знакомые, даже знаменитый фантазер Свиньин. Можно было подумать, что Крым становится летним курортом. В коляске, если не было попутчиков, Грибоедов испытывал прилив вдохновения, хотел писать, но стоило где-то остановиться, отовсюду налетали визитеры. Он мечтал о тишине днем и о слушателях вечером, ибо так и только так он мог творить. Но со времени его жизни у Бегичева обстановка ему неблагоприятствовала. В итоге он завел кучу новых друзей и не написал ни строчки, кроме путевых записок для Бегичева, да просьбы к нему же о деньгах, без которых не мог уже двинуться с мест. Степан, конечно, прислал. В Крыму он встретил Николая Аржицкого, путешествовавшего вместе со ссыльным польским поэтом Адамом Мицкевичем. Аржицкого, отнюдь не поляка, несмотря на фамилию, а незаконного сына графа Разумовского, воспитанного в Неге, что не помешало ему отличиться в войну и вступить в общество, Грибоедов знал по Петербургу. Они много говорили о Бестужеве и Рылееве, о необходимости республики, однако в стороне от Мицкевича. Тому в спутнике навязался какой-то сомнительный профессор энтомологии, в котором Грибоедов с Аржицким заподозрили, и правильно, полицейского соглядатая. Вычислить его было нетрудно. Профессор знал бы латынь, а этот ее не понимал. Так Грибоедов с приятелем для смеху на ней и беседовали. Грибоедов все странствовал и не ехал к Ермолову. Он ждал, начнется ли царский смотр на юге и, следовательно, восстание, и не мог предугадать, куда его занесет — в Петербург, в Сибирь или, поскорее, за границу. Наконец, в начале сентября все удостоверились, что император не прибудет, а вместо Украины отправится в Таганрог. Члены Южного общества предполагали, что смотр отменен из-за возможного доноса на них, но не теряли надежды и отложили выступление на следующее лето. 12 сентября Грибоедов приехал в Феодосию, чтобы отплыть на Кавказ. Настроение у него было тяжелое. Он чувствовал тоску большую, чем та, которая когда-то выгнала его из Грузии. Шаткое, опасное положение, в котором находились его друзья, полная невозможность им чем-то помочь, угнетали его. И, как всегда, он обращался к лучшему другу за советом и сочувствием. «Тоска неизвестная, воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением, пускай оно останется добродетелью тяглого скота. Ты, мой бесценный Степан, любишь меня, как только брат может любить брата, но ты меня старее, опытнее и умнее, сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди». Но, конечно, Грибоедов не думал застрелиться. Задолго до этого пришел ответ Степана, и он преодолел ипохондрию. В октябре он добрался до Нальчика, где располагался штаб Кавказского корпуса во главе с генералом Вельяминовым. Ермолов воевал где-то вдали, зато здесь сидел Мазарович, отозванный из Персии для доклада. Тут же оказался Денис Давыдов, с недавних пор переведенный на Кавказ и заслуживший уважение горцев рыцарским характером, столь схожим с их собственным. Старые знакомые встретили Грибоедова радостно и шумно. Однако сразу по приезде Александр стал свидетелем кровавой сцены. В прошедшую осень закубанцы совершили несколько дерзких набегов на Россию, и с ними вместе один молодой кабардинский князь, первый стрелок и наездник, на все готовый, лишь бы девушки воспевали его подвиги по аулам. Ермолов велел его арестовать, и Вельяминов вызвал молодца в Нальчик. Тот явился в сопровождении старика-отца, приверженного к России, сдаться не пожелал и заперся с оружием в какой-то комнате. Грибоедов знал, что отдан приказ стрелять, если тот попробует прорваться, и постарался встать так, чтобы загородить от отца окно во двор, куда мог выбежать сын. Это и произошло. И молодой князь был убит при попытке к бегству. Грибоедов жалел не столько его, павшего со славой, сколько старика отца, хотя не замечал, чтобы смерть сына произвела на него хоть какое-то впечатление. Грибоедов же не только испытывал сочувствие к борющимся горцам, но даже излил его в стихах, написанных как бы от их имени. «Живо в нас отцов обряды, кровь их буйная жива, та же в небе синева, те же льдяные громады, те же с ревом водопады, та же дикость, красота по ущельям разлита. Наши камни, наши кручи, Русь, зачем воюешь ты вековые высоты?» Стихотворение всем так понравилось, что Грибоедов отослал его Гречу и Булгарину в «Сын Отечества», где оно было, как ни удивительно, напечатано в следующем году. 22 ноября Ермолов, Вильяминов, Мазарович и Грибоедов съехались в станице Екатериноградской. Этот день был богат происшествиями. До Ермолова дошел, еще не официальный, но, похоже, верный слух о кончине императора в Таганроге. Само собой, слух стал известен Грибоедову, и в крайнем возбуждении он послал письмо Александру Бестужеву с вопросами, что предпринимается в связи с новыми обстоятельствами, хотя понимал, что ответ может прийти через много месяцев. Фельдъегеря из Петербурга пока не было, и Ермолов собирался продолжать войну. Грибоедов не отставал от него ни на шаг, навязавшись против его воли в поход. Александр хотел быть при генерале, если возникнут обстоятельства, когда надо будет подтолкнуть его к великим свершениям. А сверх того, в станице он жить не мог. Его поселили в одной комнате с Мазаровичем. Тот читал вслух латинский молитвенник. Грибоедов в ответ стрелял в дверь из пистолета, и в несколько дней они извели друг друга. Александр не ждал ничего приятного от похода, — писал Бегичеву. «Теперь это меня несколько занимает. Борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением. Действия конгревов». Конгрев — артиллерийский снаряд, назван по имени английского изобретателя. «Будем вешать и прощать, и плюем на историю. Я теперь лично знаю многих князей и узденей. Двух при мне застрелили, других заключили в колодки, загнали сквозь строй. На одного я третьего дня набрел за рекою. Висит, и ветер его медленно качает. Но действовать страхом и щедротами можно только до времени». Одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы с знаменами победителей. По этому поводу у Грибоедова с Ермоловым то и дело возникали споры. Хотя Александр старался сдерживаться до поры. Он упрекал Ермолова в деспотических замашках, а тот отвечал: «Испытай сам власть, тогда и осуждай». Новый виток войны не успел начаться. 8 декабря прибыл фельдъегерь Экунин от Сената с официальным уведомлением о смерти Александра I и вступлении на престол императора Константина. Ермолов был невероятно доволен и в тот же день с торжеством привел к присяге корпус и гражданское население Грузии. С Константином Павловичем он был в превосходнейших отношениях, истинно дружеских, и очень радовался его воцарению. Он воспарил к небесам, в мечтах уже видел себя на месте графа Аракчеева, вершителем судеб России. Грибоедов, хотя тревожился о том, что могут замыслить его друзья, не намекал об их планах генералу, понимая, как тот воспримет сейчас подобное известие. Экунин привез Грибоедову несколько писем от петербургских друзей. Конечно, фельдъегерям запрещалось возить частные послания, но этот был братом воспитанника театральной школы, будущего мужа Истомины, и не мог не выполнить его просьбы. Делать Александру было нечего, только переживать новость. Телешева обиняками сообщала, что после долгих колебаний собирается последовать совету Шаховского и принять покровительство Милорадовича. «Черт с ними, со всеми!» — решил Грибоедов. Адоевский написал Грибоедову, сидя глухой ночью у Веры Николаевны Столыпиной, когда ее дети уже улеглись спать. Грибоедов забеспокоился за друга и просил Жандра проследить, чтобы тот не увлекся чрезмерно. «Я по себе знаю, как оно бывает опасно. Но, может быть, я гадкими своими сомнениями оскорблю и ее, и Александра. Виноват. Мне простительно в других предполагать несколько той слабости, которая испортила мне полжизни. Но больше всего его волновало то, что может случиться из-за внезапной кончины императора. Какое у вас движение в Петербурге? А здесь? Подождем. Бестужев черкнул ему наспех, что члены общества, рассеянные по России, начали съезжаться в Петербург, прежде всего его братья Николай, Михаил и Павел и Сергей Трубецкой. Но никаких планов у них пока не было. Грибоедов тотчас же сжег эту записку и с мучительным нетерпением ждал новых вестей. Прошло 3 недели. 24 декабря, в канун Рождества, когда Ермолов с Грибоедовым и всем штабом стояли в станице Червлёны, из Петербурга прибыл новый курьер. Он вручил генералу толстый пакет, который тот вскрыл с нехорошим предчувствием. В нем находились сенатское постановление и копии документов из Успенского собора Московского Кремля. 3 года назад Константин отрекся от престола ради женитьбы на полячке, и Александр I утвердил своим наследником Николая. После смерти Александра I Константин не подтвердил отречение, но и не согласился править. В результате сложилось непонятное междуцарствие, которое 12 декабря Сенат прекратил, признав права Николая Павловича. Ермолову прислали указ о присяге новому императору. Генерал не мог прийти в себя, так силен был удар. Насколько отличными были отношения Ермолова с Константином, настолько дурными с Николаем. Они поссорились еще в Париже в 1814 году из-за каких-то недостатков в форме вверенных Ермолову полков. Николай, как и его брат, ненавидел войну, потому что она портит внешний вид армии и мешает ежедневным фронтовым учениям. Ермолов же, участвовавший в сражениях, а не на парадах, полагал, что боеспособность солдат важнее чистоты их сапог. Он высказался по этому поводу достаточно прямо и с тех пор имел основание думать, что Николай его не терпит. Ермолов, скрипя сердце, хотел отдать приказ о присяге, но Грибоедов воспользовался удобным случаем и поговорил с главнокомандующим. Александр не сомневался, что теперь уж точно в Петербурге идет поножовщина. Не знал, что произошло и кто победил, но был уверен, что Северное общество выступило. С юга, через генерала Воронцова из Крыма, не приходило никаких тревожных вестей. Грибоедов посоветовал подождать новостей из столицы. Ермолов очень охотно согласился. Вдруг Константин был незаконно отстранен от власти и с помощью восстания, хотя несогласованного с ним, взойдет на престол. Генерал решил несколько дней под разными предлогами, благо он никому не был подотчетен, откладывать присягу.